Глава 42. Генерал Харитонов. «Рассказывай!» Дождавшись, пока полковник Ридли выйдет в приемную и закроет за собой дверь, нетерпеливо попросил Харитонов. Родригес среагировал не сразу. Пытался подключить свой комп к эскину кабинета и что-то бормотал себе под нос. «Что, оглох? Рассказывай!» – нахмурился генерал. «Насколько я понимаю, ты сейчас должен быть на Нью-Джорджии. Чего прилетел?» – спрашивается. «Проблемы!» «С Лолитой Шкловски», – не отрываясь от своего занятия, пробормотал майор. «Я был вынужден отправить ее на аборт». «Все было так плохо?» – нахмурился Харитонов. «Плохо!» – Рамон подпрыгнул на месте и уставился на начальника. «Что значит плохо?» «Все было ужасно. Хуже некуда. Обычная женщина не способна выносить ребенка от демона, и я ей это говорил». «Не шуми. Рассказывай с самого начала». «Да что тут рассказывать?» Еле слышно пробормотал Родригес. До момента имплантации яйца на поверхность слизистой оболочки матки все было нормально. Но как только в активно развивающемся эмбрионе начали появляться зачатки костной, мышечной, нервной систем, как в организме Шкловски начались необратимые изменения. Вы вообще представляете, сколько всего необходимо организму будущего демона для синтеза того, что мы в него вложили? Ну, скажем, хотя бы измененной костной ткани или БК. «Нет, в подробности не вдавался», – покачал головой генерал. «И если можно, избавь меня от слишком заумных объяснений, ладно? Все равно я мало что понимаю в этих ваших эмбрионах, гормонах, имплантациях». «Ясно», – раздраженно повысил голос майор. «Короче, если очень примитивно, то у внутриутробного развития плода есть свои законы. Скажем, на 5-й неделе беременности у эмбриона должны определиться зачатки головы, рук, ног, хвоста, жаберные щели. На 8-й оформится лицо, различатся ушные раковины, нос, рот. На 14-й должны быть видны не только конечности, но и ноготки на пальцах. То есть его развитие предсказуемо. Но это касается эмбриона нормального человека. А то, что началось со 2-й недели у эмбриона в матке Лолы, иначе как тихим ужасом, не назовешь. Во-первых, пошли структурные изменения в генетической программе развития плаценты. В клетках иммунной системы, присутствующих в эндометрии и депидуальной оболочке... «Стоп! Я тебя уже не понимаю!» – перебил подчиненного Харитонов. «Просил же, без зауми!» «Да разве это заумь?» Ребенок старался перестроить организм Шкловский так, чтобы тот мог синтезировать все те химические вещества, которые были необходимы для нормального развития эмбриона. И заодно инициировал начало мутаций, способных изменить мать по своему образу и подобию. Наша попытка приостановить мутации Шкловски ни к чему хорошему не привела. Сначала развитие плода замедлилось, а потом оно вообще пошло куда-то не туда и начало разрушать материнский организм. В общем, вернуть развитие эмбриона в норму нам не удалось. Рамон запнулся, дико посмотрел на начальника и, подумав, продолжил. Шкловски сейчас в реанимации, и гарантии, что она оклемается, у меня нет. Может, стоит пропустить ее через проект? Помрачнев спросил Харитонов. «Есть шанс, что если она пройдет все те изменения, которые необходимы для создания демона, она оправится?» «Мы об этом думали, но шанса нет. Я могу объяснить причины, но несколько заумно». «Не надо. Верю на слово. Ладно, будем надеяться, что с девочкой будет все хорошо». «С девочкой?» – снова взбесился Рамон. «Эта девочка – законченная дура!» Она прекрасно знала, причем еще год назад, что такое беременность у женщины-демона, во всех подробностях. Начиная с того, что процесс должен продолжаться не менее 14 месяцев, и заканчивая тем, что нормальная женщина не способна выносить ребенка от модификанта, и что эксперименты, подобные тому, которые она попробовала осуществить, – самоубийство. Тот защитный механизм, который она смогла обойти, был придуман именно из-за этого. Как можно было додуматься до такой глупости? «Не знаю. Меня она поставила перед фактом». «Меня тоже! И знаете, что она сказала мне перед отлетом?» Судорожно сжимая и разжимая кулаки, воскликнул майор. «Что?» «Зато мы теперь точно знаем, что если не получилось у нас, то и у других не получится. Бред! Мы и так это знали!» «Успокойся. Она взрослая женщина, к тому же врач, ученый, и сама сделала свой выбор. Вы все ненормальные. Пытаясь решить какую-нибудь интересную проблему, часто перестаете задумываться о ее последствиях. Особенно, если они касаются лично вас». Грустно вздохнул Харитонов. «Только не говори, что я не прав». «Правы», – удрученно подтвердил Родригес. «Но от этого мне не легче. Лола – отличный специалист, и такой безалаберности с ее стороны я не ожидал. Представляете, когда мы начали блокировать мутации, она устроила мне истерику. Требовала не вмешиваться в процесс и дать ей нормально выносить ребенка. Видите ли, вмешиваться в чужой эксперимент – неэтично. Любой нормальный мужчина должен уважать будущую мать, и вместо того, чтобы мешать плоду развиваться, лучше вводить необходимые ему вещества внутривенно. Да, я понимал, что изменение гормонального фона должно влиять на психику будущей матери, но чтобы так сильно? Она же сама видела показания контрольной аппаратуры и не могла не понимать, что эмбрион ее убивает. Ну что ж, теперь будем дуть на воду, тяжело вздохнул генерал. С этим вопросом мне все понятно. Тебя беспокоит что-то еще? Да. Проблемы с Шкловски, конечно, серьезнее некуда, но я прилетел не из-за нее. Мне не нравятся последние отчеты о психологическом состоянии Гомеса. Я ничего такого не заметил, встревожился генерал. Если я не ошибаюсь, то после визита Лолы у него все нормализовалось или не так? Ну да, на какое-то время. А после неудачного вторжения циклопов наметились очень тревожные тенденции. Я пока не понимаю причины и хочу разобраться на месте. А может, стоит на какое-то время отстранить его от полетов? Ну, пока не разберешься в причинах. Пока не знаю, вздохнул Рамон. Я сегодня устрою всему подразделению несколько контрольных тестов и на основании полученных результатов приму решение. Боюсь, что сегодня не получится. 18 часов по общегалактическому времени в системе должен всплыть транспорт с зомби генерала Белоцерковского. Порядка 2 часов уйдет на импринтинг и где-то столько же на базовый курс тренировок. А на 6 утра нами запланирован рейд Кэтли. МакГрегор требует результатов и как можно быстрее. Что за бойцы? И при чем тут импринтинг? Удивленно посмотрев на начальника, спросил Родригес. А, да ты ж не в курсе! — воскликнул Харитонов. — Сейчас расскажу. Транспортный корабль «Эльба» всплыл за орбитой Лагоса-8 и, не успев толком сориентироваться в пространстве, сразу же вывел маршевые двигатели в форсированный режим. А через несколько секунд возле него возникла россыпь из более мелких точек — 4 эсминца и 8 истребителей эскорта. — Здорово перестраховались, — восхитился генерал. — Аж 12 бортов сопровождения, впрочем... «Передвигайся, мои демоны, не в боевых кораблях, а на борту такого же корыта, я бы тоже о них побеспокоился». «Башня, я Z1. Прошу посадочный коридор в квадрат 206». Услышав голос генерала Белоцерковского, Харитонов кивнул растерянно посмотревшему на него диспетчеру и улыбнулся. «Посадка в этот квадрат кораблей, не принадлежащих подразделению демонов или оборотням 6-го флота, разрешалась только после личного указания полковника Ридли. Или капитана Волкова, или высших офицеров ВКС. Z1. Я башня. Посадку в квадрат 206 разрешаю. С легким удивлением в голосе ответил диспетчер и отключился от общего канала. Кинув взгляд на метки звена Вильямс, двигающегося по направлению к Эльбе, генерал угрюмо постучал кончиками пальцев по краю резервного терминала. Несмотря на оптимизм, высказанный МакГрегором по поводу перспектив совместных операций демонов и зомби, его, как и Курта Роммеля, мучили сомнения. «Ладно, хватит забивать голову всякой ерундой», – подумал он и встал с кресла. «Будем решать проблемы по мере их возникновения». 40 минут, потребовавшиеся грузовику на то, чтобы добраться до Лагоса-2 и сесть, Харитонов провел в капле, безуспешно пытаясь вникнуть в очередные выкладки Павла Забродина. Каждое предложение по отдельности было предельно понятно, но общей картины происходящего в пограничных с окраинной системах никак не вырисовывалось. Видимо, из-за того, что генералу никак не удавалось на нем сконцентрироваться. В голову постоянно лезли посторонние мысли, отвлекающие от сути вопроса. Промучившись до момента, когда приземлившийся транспорт закачался на посадочных опорах, он раздраженно закрыл файл и выбрался из бота. Створки трюма грузовика открывались чертовски медленно. К моменту, когда между ними показался выдвигающийся язык аппарели, Харитонов был готов ворваться внутрь корабля и лично продемонстрировать придурку-оператору правильную последовательность выполнения этой операции. С огромным трудом удержав себя на месте, генерал постарался отвлечься, наблюдая за действиями четверки ребят Тишкина, занявших стратегические подступы к кораблю. И не смог. Иррациональное чувство неприязни, испытываемое им к зомби, увеличивалось с каждым мгновением. «Все, пора успокаиваться», – подумал он, дождавшись касания края аппарели пластобетона. «Иначе буду выглядеть идиотом. А вот и кречетый Вильямс». Демоны, дожидавшиеся приземления Эльбы на орбите, сажали свои машины с шиком. И наскоро сняв скафандры, выпрыгивали наружу. Видимо, чтобы посмотреть на своих будущих напарников, о которых им рассказал генерал. Заметив стоящего около капли Харитонова, вся троица изобразила строй, добравшись до генерала, доложила о выполнении задания. «Не юродствуйте!» Глядя на преувеличенно серьезные лица, хмыкнул Владимир Семенович. «Тоже мне задание! Лучше скажите, где остальные?» «Оплачивают счет в подкове. Сейчас будут здесь!» Сделав небольшую паузу, ухмыльнулась Вильямс. «Питались, сэр! Война войной! Обед по расписанию!» – вырвалось у Харитонова. «Именно!» – подал голос старший лейтенант Гашек. «Мы тоже собирались перекусить, но решили сначала посмотреть на этих самых зомби». «Ну, если собирались, то дуйте сейчас», – вздохнул генерал. «Их перевозят в стазисе и достанут оттуда только перед началом процедуры импринтинга». «А чего ждете вы?» – ехидно поинтересовалась Элен. «Может, поужинаете с нами, сэр?» «Спасибо за предложение. Но мне надо пообщаться с генералом Белоцерковским, а вот, кстати, и он». «Ясно. Удаляемся», – улыбнулась девушка и, приобняв за плечи своих напарников, поволокла их по направлению к подкове. «Привет, Володя. Это твои орлы?» – проводив взглядом удаляющуюся троицу, улыбнулся Белоцерковский. Харитонов, пожав протянутую руку, утвердительно кивнул. «Сумасшедший проект! Я до сих пор в шоке. Как посмотрю записи их боев, так диву даюсь. Ну не могут люди так летать и все!» – хохотнул куратор проектора зомби. «Впрочем, они не совсем люди, правда? Ладно, не обижайся. Мои ушли от Homo sapiens еще дальше. Кстати, а куда они поперлись?» «Отпустил поужинать. Это звено только из патруля». «Жаль. Я планировал начать импринтинг минут через 10», – нахмурился Белоцерковский. «Ну и начинай. Демоны, свободные от дежурства, сейчас подойдут». Процедура импринтинга оказалась довольно долгой и вызвала у Харитонова ощущение некоторой наигранности. Майор Родригес, примчавшийся на Эльбу к ее началу, был такого же мнения. Как минимум половина из действий персонала лабораторного комплекса выглядела ненужной и, скорее всего, являлась попыткой замаскировать какие-то технологии. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Сотрудники проекта «Демон», ожидающие начала совместных полетов, получили приблизительно такие же инструкции и не собирались демонстрировать перед будущими партнерами конструктивные особенности и технологии, использованные в их проекте. Однако, несмотря на то, что все происходящее в лаборатории снималось с БКшками демонов, аппаратурой майора Тишкина и камерой Родригеса, Владимир Семенович внимательно следил за всем происходящим, так как преследовал вполне определенную цель – выжать максимум информации из происходящего и из человека, позиционирующего себя создателем проекта «Зомби». Причины для того, чтобы в этом сомневаться, были. Судя по данным, собранным сотрудниками «четверки», последние 2 года генерал Белоцерковский занимался рутинной работой и по ряду причин не мог являться тем, за кого выдал себя перед МакГрегором. Не мог и все. Значит, действительный создатель по каким-то причинам предпочел остаться в тени, а это вызывало у Харитонова профессиональный интерес. Все 9 зомби, выведенные из стазиса, выглядели мужчинами. Среднего роста, довольно субтильного телосложения, они практически не отличались от суетящихся возле них ученых. Тощие шеи, плечи без выраженных дельтовидных мышц и почти полное отсутствие у модификантов трапеции создавали ощущение слабости. Двигались андроиды тоже без особой пластики, словно обычные люди, далекие от службы в ВКС и никогда не занимавшиеся спортом. Если бы не картины прохождения ими полигона, периодически всплывающие в его памяти, Харитонов никогда бы не поверил, что эти грустные, растерянные и чем-то расстроенные парни могут превратиться в настоящие машины смерти. Глядя на лицо капитана Волкова, первым прошедшего процедуру и сейчас рассматривающего слоняющихся по помещению новых подчиненных, генерал пытался представить себе его ощущения. И не мог. Абсолютно непроницаемое выражение лица командира подразделения «Демон» не давала никакой пищи для раздумий. А вот по лицу майора Родригеса можно было писать книгу. С неподдельным интересом, разглядывая находящееся в лаборатории оборудование и каждого из андроидов Белоцерковского, Рамон безостановочно шевелил губами и тыкал пальцами в виртуальную клавиатуру своего комма, видимо, записывая в его память возникающие у него вопросы. Дождавшись, пока Белоцерковский раздаст кучу ЦУ внимательно слушающему его подчиненному, генерал подошел к нему поближе и поинтересовался. «Как тебе мои ребятишки по сравнению со своими?» «Ну, твои смотрятся куда представительнее», – вздохнул куратор проекта, глядывая фигуру усаживающегося в кресло Семенова. «Так и должен выглядеть настоящий солдат. А мои кажутся хлюпиками. Только вот стоит им взять в руки штурмовую винтовку и получить цели указания, как они мгновенно преображаются. Вообще, яйцеголовые странные люди. Вот как ты думаешь, о чем думали твои, придумывая образ демона?» «А черт их знает», – пожал плечами Харитонов, стараясь выглядеть слегка уставшим и не очень внимательным. Согласно психологическому портрету генерала, большому любителю потрепаться и поточить лясы, для того, чтобы его спровоцировать на откровенность, требовалось именно это. «Вот и я не знаю. Но если бы мне принесли графический файл с прототипом будущей внешности зомби, я бы, конечно, выбрал вариант помужественнее. Хотя...» Белоцерковский вдруг поежился и быстренько закончил предложение. «Хотя сойдет и так». Смотреть на лицо проходящего мимо ученого Владимир Семенович не стал, однако отметил его алой меткой на виртуальном экране майора Тишкина, экстренно развернутом перед своими глазами. Подтверждение о высшем приоритете контроля пришло практически сразу. Кроме того, в одном из вспомогательных окон экрана возникло и укрупнилось выражение лица заинтересовавшего генерала человека. Глядя, как проматывается колонка программы идентификатора, Харитонов старался не отвлекаться от беседы с оклемавшимся от короткого внушения собеседником. «А у меня возможность выбора была», – делая вид, что не заметил короткой заминки, мечтательно пробормотал Харитонов. «Помнится, мы особенно долго обсуждали внешний вид демонов женского пола. Я был сторонником правильных пропорций, ну, таких, которые с грудью, красивыми бедрами. И, как потом оказалось, не зря. Они получились весьма аппетитными. Ну да, только слегка высоковатыми и чуть более мощными, чем мне нравится. Хотя, в принципе, можно привыкнуть и к такому», – хохотнул Белоцерковский. «Интересно было бы посмотреть на них, ну, скажем, в гражданке». «Смотрятся они вполне достойно. Я видел, и не раз. Кстати, а почему все твои зомби такие молчаливые? Например, вот те двое. Вроде стоят рядом, а за последние 10 минут не сказали друг другу ни слова». «Трудно сказать», – пожал плечами Белоцерковский. «У них вообще с эмоциями не очень, да и с чувствами тоже». «А что, у твоих не так?» «Мои демоны. Друг за друга кому угодно глотку перегрызут». «И поболтать гораздо», – усмехнулся Харитонов. И, шевельнув пальцами правой руки, находящимися за отворотом кителя, подтвердил получение ответа на свой запрос. Переговоров на каких-либо частотах между андроидами засечь не удалось. «Да, этого моим ребятам, пожалуй, не хватает», – снова вздохнул Белоцерковский. «Впрочем, они прежде всего исполнители. Зачем им способность чувствовать? Сказали стоять – стоят. Сказали стрелять – стреляют. Не солдаты, а мечта генерала. О, какая красивая женщина!» Увидев появившуюся в дверном проеме Вильямс, присвистнул генерал. «Хочешь бесплатный совет?» Дернув его за рукав кителя, в полголоса произнес Харитон. «Никогда не подкатывай ни к одной, ни ко второй. Ничем хорошим это не закончится». «Почему?» – удивился Белоцерковский. «У обеих есть партнеры. Чувства в смешанных парах прорабатывались долго и сейчас похлеще вашего импринтинга. Поэтому если ты не самоубийца и не мечтаешь иметь в личных врагах все подразделение демонов, то лучше ищи объект для комплиментов где-нибудь на стороне». «Да? Жаль». «Объект идентифицирован». Красная надпись, замелькавшая рядом с голографией на маленьком экране, заставила Харитонова слегка рассеять внимание. «Бен Гронер. Уроженец мегаполиса Лондон. Старая Земля. 63 стандартных года». Проглядев файл с установочными данными, развернутыми программой, генерал понял, что не ошибся. Человек, одним взглядом осадивший начальника 6-го отдела ВГС, мелкой сошкой не являлся, а был тем самым искомым представителем действительного хозяина проекта «Зомби», человека, фамилию которого ребятам майора Тишкина пока идентифицировать не удалось. «Вот тебе и первая ниточка», закрыв файл и стараясь не смотреть в сторону первого фигуранта будущего расследования, подумал Харитонов. «Остается за нее потянуть».